Заблонский снова улыбнулся, но промолчал. Он выудил из кармана пачку сигарет, достал одну сигарету и, закурив, бросил мне сигареты и спички. Я не ожидал. Так вот, ведут себя современные мальчики экстра-класс. Если вспомнить о том цивилизованном, силе, который вы только что дали, все тонкости обращения. Он потер горло. Но это делало человека типа Джаблонского гораздо опаснее. Я и сам себя не ожидал. У него 7/8 убийственной силы стрелы на глаз. Бандиты старых времен ему и в подметке не годят. Известно около миллиона. Если бы... Как я понимаю, вы можете воспользоваться этим оружием, продолжала Мария Блэр. 8 миллионов фунтов. Она была далеко не так спокойна, хладнокровна, как хотела показать. Я видел, как бьется жука на ее шее. Я хочу сказать, что этот человек теперь мне не угрожает. Совершенно. Ободрил ее Джаблонский. Благодарю вас. Она облегченно вздохнула, будто только сейчас поверив, что все ужасы остались позади и что ей больше ничего не угрожает. Она пошла по комнате. Я пойду позвоню в полицию. Не нужно. Спокойно сказал Джаблонский. Она замедлила шаг. Простите. А я должен эту кашу расхлебать. Я сказал, не нужно, повторил Джаблонский. Никаких звонков, никакой полиции. Мне кажется, совсем незачем впутывать в это дело закон. Но в назначенный час вас не было передать. Простите, но... А это одна из элементарных... Я снова увидел, как на ее скулах зарделись два красных пятнышка. Первый раз они появились от страха. Теперь же, похоже, от гнева. Трудно привыкнуть к возражениям, если твой старик потерял тот свой бесконечный фонтаном. Вы обязаны вызвать полицию? Медленно и терпеливо, словно объясняя ребенку, сказала она. Этот человек убийца, которого разыскивают. В Лондоне он убил человека. И Марбус, в принципе, тоже, проговорил Джаблонский. Он говорил тем спокойным. Полицейский Данелли скончался сегодня днем в 5:40. Вы что, Каузер? Скончался. Вы не хозяин положения? Ее голос перешел в шок. Так, что ли? Вы уверены в этом? Вероятно, передали по радио в 6:00. Как раз, когда я поехал за вами со стоянки. Хирурги, переливание крови и все это прочее, но он умер. Что вы делали последний год? Она взглянула на меня, но тотчас же отвела взгляд. Она была просто не в состоянии смотреть на меня. И вы не хотите вызвать полицию? Что вы хотите этим сказать? То, что вы уже слышали. Невозмутимо сказал этот верзила. Закон тут не при чем. У мистера Джаблонского свое мнение на этот счет, мисс Рутвин, заметил я сухо. А вам приговор уже известен? Сказал мне Джаблонский. Для человека, которому осталось жить 3 недели, вы реагируете весьма спокойно. Не дотрагивайтесь до телефона, мисс. Землю перекусить? Но ведь вы же не застрелите меня за это. Нет ничего, кроме она была уже под стеной телефона. Вы же не убийца? Я бы нет, согласился он. Мне это ни к чему. Ну, съели бы там... В 3 прыжка он на стеки отобрал у меня телефонную трубку и, схватив за руку, заставил сесть в кресло рядом со мной. Я ел копченую форель. Значит, вы не хотите впутывать закон? Спросил я задумчиво. Дело в том, что я ужинал. Это немного портит ваш стиль, приятель. Он сказал это с едва заметной улыбкой. Может, вы думаете, что мне очень не захочется выстрелить из этого пистолета? Буркнул он. Именно это я и думал. Я бы не делал ставку на это. Снова улыбнулся он. Но я сделал. Упершись ногами в пол, а руками в подлокотнике кресла, я напрягся, оттолкнулся и устремился вперед почти параллельно полу метя головой ему под грудь. Даже больше, вы говорили, что знаете ее очень. Не коснулся его. А ее муж отлично, кстати. Я мысленно спрашивал, что он способен сделать правой рукой. А теперь получил ответ на этот вопрос. Он успел перебросить пистолет из правой руки в левую, выхватить кастет из кармана и ударить меня по голове. И все молниеносно. Вернемся к делу. Вы осматривали файл. Кто-то брызнул мне в лицо холодной водой. И я со стоном сел и попытался дотронуться до своей головы. Она была заперта. Однако, решил, когда руки связаны за спиной, до головы дотронуться нелегко. Поэтому я оставил в покое голову и, опираясь кое-как на стену, поднялся на ноги. Шатаясь, добрался до ближайшего кресла и бросил взгляд на Джаблонского. Он как раз навинчивал